Глава 8. Джейсон Тавернер не хотел возвращаться к Кэти. И пробовать связаться с Хизергард тоже. Он похлопал себя по нагрудному карману. Деньги на месте. Благодаря полицейскому пропуску можно беспрепятственно путешествовать где угодно. Пропуск действовал по всей территории Земли, в том числе и в нецивилизованных, заросших джунглями островах южной части Тихого океана. Там его не найдут и за несколько месяцев. Во всяком случае, в тех краях деньги значили немало. «У меня три колоссальных преимущества», – подумал Джейсон. «Во-первых, у меня есть деньги. Во-вторых, я привлекателен. И в-третьих, я сильная личность. И четвертое, 42-летний опыт шестого. Главное – найти квартиру. Но», – продолжал размышлять Джейсон, – «если я сниму квартиру, хозяин, согласно закону, передаст мои отпечатки пальцев в полицию. И когда там выяснят, что мои документы поддельные, они будут знать, где меня искать. Не годится. Значит, мне нужен кто-нибудь с квартирой, с нормальными документами и отпечатками пальцев. Иными словами, нужно искать женщину. Где? Да в первом же баре. Дорогом заведении, где продают хорошие коктейли. Женщины обожают такие места. Особенно, если в углу играет джаз-оркестр из трех человек, желательно черных и стильно одетых. А сам-то я как выгляжу?» Джейсон придирчиво оглядел себя. В бело-красном свете неоновой вывески шелковый костюм смотрелся неплохо. Хотя и помялся. Не самый пик формы, но неплохо. Тем более, что в полумраке бара деталей все равно не видно. Джейсон жестом подозвал такси и попросил отвезти его в другую часть города. Туда, где он любил бывать в последние годы, после того, как достиг успеха. «Надо идти в клуб, где я уже был, где я всех знаю. Знаю метрдотеля, гардеробщицу, цветочницу, если, конечно, они все не изменились, как я. Хотя, судя по всему, кроме него никто не претерпел никаких изменений. Изменились лишь его обстоятельства. Других это не коснулось. Отель «Хаят» в Рено», – подумал Джейсон. «Гостиная голубой лисицы». «Рено», – сказал он водителю. Такси оторвалось от земли и пошло по дуге вверх. Джейсон наслаждался полетом. Машина стремительно набирала скорость. Похоже, верхним коридором мало кто пользовался. Лимит скорости был не меньше 1200 миль в час. «Мне надо позвонить», – сказал Джейсон. Открылась панель, на левой дверце появился микрофон на скрученном шнуре. Номер гостиной «Голубой лисицы» Джейсон знал наизусть. Он набрал номер. Спустя мгновение в трубке послышался щелчок, и мужской голос произнес: «Гостиная «Голубой лисицы». Фредди Гидроцефалик дает 2 ночных шоу в 8 и 12. Всего за $30 вы сможете насладиться великолепным представлением в компании наших девушек. Чем могу вам помочь?» «Это ты, Джампи Майк?» – спросил Джейсон. «Добрый старый Майк-попрыгунчик?» «Собственной персоной», – голос тут же потерял официальность. «А кто это?» – поинтересовался Майк и дружелюбно хихикнул. Глубоко вздохнув, Джейсон произнес: «Джейсон Тавернер». «Простите, мистер Тавернер», – растерянно протянул Майк. «Только я не припомню так сразу». «Это было давно», – остановил его Джейсон. «Можете заказать для меня столик в самом начале зала?» «Простите, мистер Тавернер, но гостиная «Голубой лисицы» полностью заказана». «Что? Ни одного столика», – опешил Джейсон. «За любые деньги». «Мне очень жаль, мистер Тавернер. Ни одного. Позвоните нам через 2 недели». Добрый старый Майк-попрыгунчик отключился. Тишина. «Дьявольщина», – подумал Джейсон. «Будь оно проклято», – проревел он вслух и с такой силой стиснул зубы, что едва не взвыл от боли в тройничном нерве. «Едем в другое место, приятель», – бесстрастно поинтересовался водитель. «В Лас-Вегас», – прохрипел Джейсон. «Попробую гостиную Нелли Мелбы в руке Дрейка», – решил он. «Недавно ему там крупно повезло, пока Хизергард была на гастролях в Швеции. В Вполне приличное место. Много симпатичных дамочек. Все играют, выпивают, развлекаются. Стоит попробовать. Тем более, что голубая лисица, как, наверное, и все подобные заведения, для него теперь закрыто. Спустя полчаса такси опустилось на посадочную площадку на крыше руки Дрейка. Подрагивая от ночной прохлады, Джейсон прошел к бегущей вниз ковровой дорожке. Спустя несколько секунд он окунулся в теплую цветную круговерть гостиной Нелли Мелбы. На часах 7:30, скоро начнется первое шоу. Судя по анонсу, здесь тоже выступал Фредди Гидроцефалик, правда, с урезанной программой и за меньшие деньги. «Может, он меня вспомнит», — подумал Джейсон. «Хотя вряд ли, если его не помнила Хизер Гард, то что уж говорить об остальных». В переполненном баре он нашел единственный незанятый стул, и когда бармен наконец обратил на него внимание, заказал бокал горячего шотландского виски с медом. На поверхности плавал кусочек масла. «С вас $3», — объявил бармен. «Запишите на мой», — начал было Джейсон, но вовремя остановился, махнул рукой и протянул пятерку. И тут он увидел ее за соседним столиком. Несколько лет назад она была его любовницей. С тех пор они не виделись. Фигура у нее по-прежнему хороша, отметил Джейсон, хотя баба уже в летах. Руфь Рая, ну надо же. Чем Руфь отличалась от остальных женщин, так это сообразительностью. У нее хватало ума никогда не загорать. Ничто не старит женскую кожу так быстро, как загар. Большинство женщин об этом и не подозревают. Если бы Руфь загорала, то сейчас, в ее годы, он прикинул, сколько же ей может быть? 38-39, не меньше. Кожа ее превратилась бы в сморщенный пергамент. И еще она хорошо одевалась, умела преподнести свою великолепную фигуру. И только по лицу можно было догадаться, что лет ей уже немало. Черные волосы по-прежнему вольно не спадали на плечи. Огромные, как перья, пластические ресницы и яркие пурпурные полосы на щеках, словно ее только что ударил лапой психоделический тигр. В цветном саре туфли, как всегда, уже успела где-то сбросить, без очков. В общем, на Джейсона она произвела неплохое впечатление. Надо же, Руфь Рае в очередной раз покачал головой он. Сама зашивает себе одежду и очень стесняется очков. Хотя не при мне. Неужели она до сих пор читает лучшие романы месяца? Эти бесконечные нудные истории про сексуальные извращения в причудливых, крошечных, но все равно нормальных городишках Среднего Запада. Надо сказать, сексом Руфь Рае интересовалась всерьез. Был год, когда она переспала с 60 мужчинами. Джейсон в их число не вошел. Он переспал с ней раньше, когда статистика еще не была такой впечатляющей. И еще она всегда любила музыку. Руфь Рае обожала сексуальных вокалистов, исполнителей популярных баллад и сладких любовных песен. В ее квартире в Нью-Йорке стояла огромная музыкальная система, внутри которой она и жила, поедая диетические бутерброды и запивая их замороженными напитками, сделанными буквально из ничего. Она могла 48 часов кряду слушать диски Purple Strings, которых Джейсон искренне ненавидел. Поскольку вкусы Руфь его частенько пугали, тот факт, что сам он входил в число ее кумиров, несколько смущал Джейсона. Противоречие казалось неразрешимым. Что еще он про нее помнил? Маслянистую желтую жидкость, которую Руфь поглощала чайными ложками, витамин Е. Как ни странно, успокаивающе это на нее не действовало. Сексуальность Руфь росла с каждой ложкой, она буквально сочилась из нее. И еще, вспомнил Джейсон, она ненавидела животных. При этой мысли он подумал о Кэти и ее коте Доминика. Руфь и Кэти никогда бы не нашли общий язык. Хотя какая разница, все равно они никогда не встретятся. Джейсон поднялся со стула и направился с бокалом в руке к Руфь. Он не предполагал, что она его узнает, но в свое время она не смогла перед ним устоять. Почему бы не повторить этот эпизод? Руфь была не из тех, кто упускает сексуальные приключения. «Привет», – произнес Джейсон, остановившись перед ней. Руфь близоруко сощурилась и прохрипела севшим от коньяка голосом. «Привет, вы кто?» «Мы встречались несколько лет назад в Нью-Йорке. Я снимался в эпизоде «Фантома Бойлера», а вы, если не ошибаюсь, отвечали за костюмы». «Где пираты перетащили «Фантом Бойлера» в другое время?» Она засмеялась. «Как вас зовут?» «Джейсон Тавернер». «А мое имя вы помните?» «Конечно, Руфь Рае». «Теперь я Руфь Гомен. Садитесь». Она огляделась, но свободных стульев не было. «Идемте туда». Она показала на освободившийся столик. Руфь осторожно поднялась со стула и неуверенно шагнула в сторону свободного стола. Джейсон подхватил ее под руку и осторожно довел до места. Усадив Руфь, он присел рядом. «Вы по-прежнему так же прекрасны», – начал он, однако Руфь его перебила. «Перестаньте, я уже старуха, мне 39». «Это не возраст», – отмахнулся Джейсон, – «мне 42». «Для мужчины нормально», – сказала Руфь. «Для женщины нет». Она тупо уставилась на поднятый бокал мартини. «Вы знаете, чем занимается Боб Гомен? Он разводит собак. Огромных, шумных, наглых, длинношерстных собак. У нас весь холодильник забит шерстью». Она задумчиво тянула мартини. Неожиданно лицо ее оживилось. «А вы не выглядите на 42 года». «Знаете что, вам следует попробовать сниматься в кино или на телевидении». «Я уже пробовал», – без особого энтузиазма ответил Джейсон. «На телевидении». «А, ну да, в «Фантоме Бойлера», – кивнула Руфь. «Что ж, похоже, на телевидении нам с вами не повезло». «Давайте за это выпьем», – предложил Джейсон и глотнул виски с медом. Масло уже растворилось. «По-моему, я вас припоминаю. У вас еще были чертежи какого-то дома на берегу Тихого океана, в 1000 миль от Австралии». «Да, было такое», – солгал Джейсон. «А летаете вы на Роллс-Ройсе?» «Точно», – сказал он. «На этот раз она угадала». «Знаете, что я здесь делаю?» – доверительно улыбнулась Руфь. «Пытаюсь увидеть и перехватить Фредди гидроцефалика. Я в него влюблена». Она засмеялась глубоким горловым смехом, который Джейсон хорошо помнил еще с тех далеких лет. «Я посылаю ему записки со словами «Я люблю тебя», а он отвечает мне отпечатанными, представляете, письмами. «Я не хочу с вами связываться, у меня личные проблемы». Она снова засмеялась и допила мартини. «Еще?» – спросил Джейсон, поднимаясь. «Нет», – покачала головой Руфь. «Достаточно. Был период, она замолчала, и лицо ее напряглось». «Не знаю, случалось ли с вами такое. Судя по тому, как вы выглядите, нет». «Вы про что? Был период, когда я пила. Постоянно, начиная с 9 утра. И знаете, к чему это привело? Я постарела. Я выглядела на 50 лет. Проклятие. Все, чего вы боитесь, обязательно случится, если вы пьете. Я считаю, что выпивка – самый серьезный враг жизни». «Вы согласны?» «Не знаю», – покачал головой Джейсон. «Думаю, в жизни есть более страшные вещи, чем алкоголь». «Да, наверное. Лагеря, например. Знаете, в прошлом году меня едва не упекли в лагерь. Ужасный был период. У меня кончились деньги. С Бобом Гоменом я еще не познакомилась. Работала в кредитной компании. Однажды поступил перевод наличными. 50-долларовые купюры. 3 или 4». Я не удержалась. Взяла конверт и квитанцию сунула в уничтожитель. И попалась. Оказалось, это была подстава. «О!» – произнес Джейсон. «Если бы не особые отношения с боссом, я должна была попасть в трудовой лагерь в Джорджию, где меня насиловали бы целые банды уголовников, но он заступился. До сих пор не знаю, как ему это удалось, а только меня отпустили». Я многим обязана этому человеку. С тех пор я его ни разу не видела. Никогда не видишь людей, которые тебе по-настоящему дороги. Всегда имеешь дело с незнакомцами. «Меня вы тоже считаете незнакомцем?» – спросил Джейсон. Он вспомнил еще одну вещь про Руфь Рае. Независимо от своего семейного положения, она всегда жила хорошо. Не жалела денег на квартиру. Руфь пристально на него посмотрела и ответила. «Вас я незнакомцем не считаю. Вы друг». «Спасибо», – Джейсон взял ее сухую руку и подержал в своей ровно столько, сколько было нужно.